Глава 13. О чем вы с Пенном говорили прошлой ночью? В основном о браке. Мы планировали купить дом и завести детей, серьезным тоном ответила Бекка. Мы бездельничали после того, как она разбудила меня, запрыгнув ко мне на кровать несколькими минутами ранее. Я вытащила из-под нее одеяло, она упала на спину и больше не вставала. О, это круто! Не забудь обо мне, когда соберешься отдавать детей на футбол. Бекка перевернулась на другой бок и подперла голову рукой. «Фу, нет. Прекрати. Мы не говорили ни о чем подобном. Я была изрядно навеселе, поэтому, уверена, пыталась отпускать много шуток, но он, похоже, не возражал. Я улыбнулась. Когда он отвез тебя домой после вечеринки, не случилось ли ничего, о чем ты хотела бы мне рассказать?» Бекка нахмурилась. «Нет, ничего». Он был очень мил и проводил меня до двери. Но вместо того, чтобы поцеловать, обнял меня, что почти так же плохо, как дать 5. Нет, лучше дать 5, потому что тогда мы могли бы посмеяться, и он бы подумал, что я выгляжу такой очаровательной, когда смеюсь, и ему захотелось бы меня поцеловать. Ты ему определенно нравишься, так сказал Лем, когда они присоединились к нам на танцполе. Так что, возможно, он просто пытался не торопиться или, может быть, подумал, что ты все еще немного пьяна и не хотел тобой пользоваться. Разве то, что я была не против, не означает, что он бы не пользовался мной? Я бы с удовольствием сняла свой костюм Бэтгёрл ради него. Я рассмеялась. Я не уверена, но он и вправду очень привлекательный. Не могу тебя за это винить. Бекка уставилась на одеяло и кивнула, как будто сама подумала о том же. «Я хочу курицу и вафли», — потребовала я. «Ты только вчера вечером их ела». «Не могу поверить, что ты ужинала в его машине. Я бы приковала себя наручниками к консоли и никогда бы не покидала его машину. Я стараюсь держаться подальше от подхода психопата-убийцы в отношениях», — Бекка рассмеялась. «Каждому свое. В мою дверь негромко постучали, а одна из второкурсниц просунула голову внутрь. «Эй, Кинсли, внизу тебя ждет курьер». Я взглянула на Бекку, но она только улыбнулась и заявила. «Это стриптизер». Я решила, что нам следует начать это воскресное утро с приятного. Я рассмеялась и спрыгнула с кровати, чтобы спуститься за второкурсницей вниз. Как она и обещала, на нашем крыльце стоял курьер средних лет с планшетом в руках и большой коробкой. «Кинсли Брайант?» — спросил он, когда я оттолкнула сетчатую дверь. «Да, сэр». Я подписала документы, поблагодарила его и молниеносно побежала обратно наверх. Бекка не сдвинулась с места ни на дюйм. Ленивая корова. «Моей маме действительно нужно сделать перерыв в отправлении этих посылок. Боюсь, что в последнее время это ее основное развлечение». Бекка подскочила, чтобы помочь мне открыть коробку. «Не говори ей об этом. Если она хочет заказать что-то на Амазоне и прислать тебе, пусть заказывает. Благодаря ей теперь у меня есть годовой запас дезодорантов». Я закатила глаза и сорвала скотч с коробки. Внутри под разноцветной оберточной бумагой лежал ярко-розовый велосипедный шлем, а также налокотники, наколенники, пластыри и пакеты для льда. На дне коробки лежала простая белая карточка, на которой был почерк Лиама, который я узнала. «Для твоей безопасности, когда рядом будет Бекка. Надеюсь, что твоему локтю уже лучше, Эл». «Нет, он этого не сделал!» — рассмеялась Бекка, вырывая карточку у меня из рук. «Чёрт возьми! Он не может быть еще и остроумным, ко всему прочему, но это нечестно!» Ровно через 5 минут я уже была в полной экипировке и расхаживала по своей комнате, как 5-летний ребенок, собирающийся отправиться на свою первую прогулку на велосипеде. Ну, либо это, либо я была похожа на ту, кто только что сбежала из сумасшедшего дома. «Ладно, пойдем, разбудим Эмили», — сказала я, неуклюже направляясь к двери своей ванной. «Хорошо, но это придется сделать тебе». «Раз уж ты в таком наряде. На мне нет защиты, чтобы отразить ее удары, если она нападет на меня». «Ты ведь понимаешь, что мы говорим об Эмили, верно?» Бекка сделала паузу и подняла руку. «Ага, о той самой Эмили, которая чуть не сломала тебе шею в драке подушками. Я думаю, что, возможно, она втайне занимается боксом. Клянусь!» «Хорошая мысль», — рассмеялась я. «Держись позади меня. Неизвестный номер. Приходи завтра на тренировку пораньше». «Кинсли». «Кто это?» «Неизвестный номер». «Лиам». «Кинсли». «Докажи это». «Лиам». «Она верила, что сможет, и она это сделала». «Кинсли». «Хорошо. Ты прошел тест, красавчик. А о каком времени мы говорим? И хорошая ли эта идея?» «Лиам». «Ты должна быть молодой и безрассудной. 5:15». «Кинсли». «Что, если там будут фотографы?» «Лиам». «Я позабочусь, чтобы их не было». «Кинсли». «Ты только что сделал меня соучастницей убийства?» «Лиам». «Виноват. Удали это сообщение». Я прочитала нашу переписку еще 3 раза, прежде чем положить телефон себе на грудь. Я понятия не имела, что он задумал, но была уверена в том, что была обязана его увидеть. Сказав Бекке, что ей придется самой ехать на тренировку, потому что я уезжаю пораньше, на встречу с Лиамом, на что она 30 минут шептала мне на ухо непристойности. Я выбрала симпатичный костюм для тренировки и попыталась отключить свой мозг, но безуспешно. В 5:00 утра я встала с кровати, натянула одежду и собрала волосы в беспорядочный высокий хвост. Если он хотел, чтобы в 5:15 утра я была где-то еще, помимо своей постели, то ему лучше было не ожидать, что ради него я сделаю идеальную прическу. Ни за что на свете. Когда я добралась до тренировочного центра, на месте, где обычно стояла машина Лиама, была припаркована белая Тойота. В салоне никого не было, но когда я проверила свой телефон, то увидела сообщение от Лиама, которое он отправил несколькими минутами ранее. «Лиам, я только что добрался до тренировочного центра». Прежде чем войти внутрь, я обернулась, чтобы убедиться в том, что поблизости нет фотографов. На поле было совершенно пусто, поэтому я нырнула внутрь здания и плотно закрыла за собой дверь. Я не осознавала, что задерживала дыхание, пока медленно не выдохнула. Официально мы встречались тайком. Я никогда раньше не была в кабинете Лиама. Он находился дальше по главному коридору, после кабинета тренера Дэвиса и конференц-зала. Когда я подошла ближе, то увидела, что дверь была приоткрыта, и Лиам сидит за столом и листает что-то в своем телефоне. Я постучала в дверь, прежде чем осторожно ее приоткрыть. «Доброе утро», — сказала я, внезапно занервничав. «Доброе утро», — ответил он с легкой улыбкой, бросая телефон на стол и уделяя мне все свое внимание. «Ты голодна?» Я кивнула и закрыла за собой дверь. Комната внезапно показалась мне крошечной. На самом деле она не была такой уж маленькой, но Лиам заполнил собой все пространство, и я не могла вздохнуть без того, чтобы не почувствовать запах его геля для душа. «Милый кабинет», — сказала я, оглядываясь по сторонам. Очевидно, он ничего не изменил с тех пор, как другая помощница тренера ушла в декретный отпуск. «Мне больше всего нравится твой календарь овуляций», — я указала на стену рядом с ним, и он, переведя на нее взгляд, рассмеялся. Наверное, мне действительно следовало все получше рассмотреть и переделать под себя. «Но я здесь почти не бываю», — засмеялся он, затем перевел взгляд на меня. Это было уже слишком. Когда он стоял напротив меня, устремив на меня свои темные глаза, я невольно задрожала. Я бросила бутсы и бутылку с водой на стул перед его столом, и тогда на одно короткое мгновение я почувствовала себя смелой. Достаточно смелой, чтобы подойти к той части его стола, за которой он сидел. Я немного нервничаю, и это так странно, потому что ты кажешься мне слишком спокойным. Пока он сидел, у меня было преимущество в росте, и мне это нравилось. Он был единственным, кто контролировал ситуацию. Он был единственным, кто обладал властью. Но в тот момент я почувствовала, что одержала над ним верх. Он протянул руку и обнял меня за талию. Он не притянул меня ближе к себе, а просто оставил стоять рядом. Моя смелость улетучилась так же быстро, как и появилась. «Тебе нужно поесть, дай своему организму время немного переварить пищу перед началом тренировки». Я даже не обратила внимания на обилие еды на его столе. Там были фрукты, протеиновые батончики, два смузи и немного гранолы. Я потянулась за одним из смузи, потому что это показалось мне самым простым блюдом. Я не была так уж голодна. Мое тело было сосредоточено на других, более важных вещах. «Это твоя машина у входа? Тойота?» — спросила я, осторожно поворачиваясь к нему, так, чтобы его рука сама собой приподняла верхнюю часть моей майки. Он проследил взглядом за своей рукой и прищурился, прежде чем мне ответить. «Она принадлежит одному из моих товарищей по команде. Мы поменялись с ним машинами на этот день, чтобы за мной никто не следил». «Так вот почему на улице не было фотографов». «Отличная идея», — ответила я, сосредоточившись на смузи в своей руке. «Кинсли, я знаю, что это ненормально, то, что мы пытаемся избежать наказания, встречаясь тайком. Я знаю, что ставлю тебя в тяжелое положение», — начал он. Но я повернулась и перебила его. «Мы оба оказались в тяжелом положении». Он кивнул, но выражение его лица не изменилось. Это был момент, когда я должна была сказать либо «я хочу этого, но мы не можем», либо «я хочу тебя, несмотря на последствия». Я решила проигнорировать оба варианта. Я отложила свой смузи и отодвинула стул от стола. Пришло время испробовать другой подход. «Как насчет того, чтобы поставить меня в более выгодное положение?» — спросила я, вставая между его креслом и столом. Я прислонилась бедрами к столешнице. Он прошелся взглядом вверх по моему телу, прежде чем наши взгляды встретились. Он расплылся в ехидной улыбке и встал. Колесики его кресла заскрипели по линолеуму, оповещая о смене власти. Теперь все было в его руках. Он стал выше меня ростом, его тело заслонило мое, когда он наклонился вперед, еще сильнее прижимая меня к столу. «Я не поэтому просил тебя прийти сюда сегодня утром пораньше», — пояснил он, но отступать не собирался. «Я не заперла дверь», — пробормотала я, когда его губы коснулись основания моей шеи. «Тогда мне лучше поторопиться», — ответил он, покрывая поцелуями верхнюю часть моей груди. «Черт возьми! Откуда взялась вся эта уверенность? Я не была такой девушкой». Но Лиам был достаточно мужественным, чтобы вытащить мою смелость наружу. Иногда мне казалось, что он владеет моим телом больше, чем я сама. Я нервничала из-за того, что он будет делать с этой властью, как далеко он зайдет, чего он от меня ожидает. Одна его рука нащупала край моих шорт, а другая обхватила меня сзади за шею. Он запрокинул мою голову так, что, когда наклонился, его губы оказались под идеальным углом к моим. Наши губы соприкоснулись, и я поняла, что он чувствует исходящее от меня желание так же, как я ощущала его от него. Это было заметно потому, как он прижимался ко мне, словно хотел соединить наши тела и оказаться в одном пространстве. В том, как его язык проникал в мой рот, пробуя меня на вкус и требуя большего. Его рука не отрывалась от моей шеи, в то время как другая скользила вниз, под пояс моих шорт и под нижнее белье. В ту секунду, когда его пальцы проникли на новую территорию, я открыла рот еще шире. Я была полностью в его власти. Он больше не мог остановиться. Мне нужно было, чтобы он продолжал целовать меня и чтобы его рука опускалась все ниже. Я застонала, когда его пальцы коснулись моей влажности. Я не могла поверить, что это происходит наяву. Мы были так неосторожны, но я была слишком беспомощна, чтобы остановить его. Когда он прошептал мое имя мне на ухо, и его палец погрузился в меня, я откинулась на стол и позволила ему сжать мое тело в тугой комок желания. Это даже не заняло много времени. Прикосновение его пальцев было слишком сильным для моего разгоряченного тела, и вскоре я уже кончала. Сильно. Я была достаточно умна, чтобы не кричать, но все же тихий стон сорвался с моих губ. Он захватил его своим ртом, посасывая мою нижнюю губу, пока я, наконец, снова не обрела почву под ногами. Он оттолкнулся от меня, и я поняла, что он тут же пожалел о нашей беспечности, но я не собиралась его отпускать. Он позаботился обо мне, и я была чертовски уверена, что не уйду из этого кабинета, пока не окажу ему ту же услугу. Я нуждалась в этом так же сильно, как и он. Поэтому я оттолкнулась от стола, и прежде чем он успел возразить, опустилась на колени. Он резко выдохнул. «Кинсли, нет!» Я взглянула на него с озорным блеском в глазах. «Да», — Его взгляд метнулся к двери, и я поняла, что подвергаю нас опасности, но не могла остановиться. Мое желание больше не принадлежало мне, оно принадлежало ему дольше, чем я хотела признавать. Я стянула вниз пояс его спортивных шорт, стащив вместе с ними и трусы. Я не могла поверить в то, что собиралась сделать в его кабинете, но мне этого хотелось. Я хотела свести его с ума. Мои пальцы обхватили его по всей длине, оценивая размер. Я знала, что мне понравится, когда мы, наконец, займемся сексом. Кинсли, нет. Он все еще пытался протестовать, но был тверд в моих руках, как скала. И я знала, что он не сможет больше подобрать слов, когда мои губы, наконец, прикоснутся к нему. Я погладила его вверх-вниз и подняла глаза, встретившись с ним взглядом как раз в тот момент, когда начала брать в рот его кончик. Его глаза закатились, и он ухватился за край стола позади меня. «Чёрт!» — простонал он, подстегивая меня и давая мне знать, что он в моей власти. Я продолжала водить рукой вверх и вниз по его гладкой длине, в такт своему рту. Он был в нескольких шагах от оргазма, и я должна была знать, каково это — заставить Лиама Уайлдера сойти с ума. Я умоляла его кончить своими губами и руками. И когда он кончил, так быстро и сильно, я потеряла себя в тот момент. Наблюдать за тем, как он кончает, было самым волнующим моментом в моей жизни, и я хотела большего. Это было захватывающе, и я знала, что если бы у нас не было через несколько минут тренировки, мы бы не покидали его кабинет весь день. Он наклонился и схватил меня за руки, поднимая на ноги. Затем потянулся вниз, надевая свои боксеры и шорты. «Кинсли, черт возьми, это было самое потрясающее чувство, что я когда-либо испытывал. Но у тебя большие неприятности. Ты хоть понимаешь, который час?» Я взглянула на часы, висящие у него за спиной. Было 5:50 утра. Это означало, что тренер Дэвис и некоторые девочки определенно уже приехали на поле. Я пыталась выглядеть виноватой или раскаивающейся, но у меня ничего не вышло. Что со мной было не так? Неужели нас нужно было поймать с поличным, прежде чем я поняла, насколько серьезной была вся эта ситуация? Лиам протянул руку через меня и взял протеиновый батончик и мой смузи со стола. «Вот, тебе нужно поесть перед тренировкой». Я не была голодна, но все равно приняла от него еду. Как только его руки опустили, он провел ими по волосам и направился к двери. На мгновение он прижался к ней ухом, а затем открыл. Я ожидала увидеть толпу людей, поджидающих нас с обвинениями в глазах, но коридор был пуст. Он жестом велел мне поторопиться, поэтому я схватила свои бутсы и бутылку воды и уже собиралась пройти мимо него в коридор, когда он схватил меня за руку и потянул назад. «Я не играю, Кинсли. Я и правда хочу быть с тобой», — прошептал он мне на ухо, прежде чем отпустить мою руку. Я вышла в коридор, пытаясь собраться с мыслями. Что мне теперь оставалось делать? Пойти прополоскать рот и приготовиться к тренировке? Я все еще чувствовала, как его пальцы скользят по моей коже. Мне нужно было вздремнуть и выкурить сигарету. Жаль, что я не курила. Бекка была первой, кто заметила, как я неподвижно стою в коридоре. Ее глаза расширились. Она схватила меня за руку и потащила в раздевалку. Я не сказала ей ни слова, но она знала, что произошло. И она знала, что я расскажу ей обо всем позже. Она развернула упаковку с протеиновым батончиком и развязала мои бутсы, как будто я была ее маленьким ребенком. «Спасибо, мама», — пошутила я, наклоняясь, чтобы зашнуровать их. «Подруга, мне не терпится узнать, как прошло твое утро», — прошептала она, прежде чем подняться с корточек и пойти заканчивать собираться на тренировку. И тогда до меня впервые дошла реальность происходящего. Что, черт возьми, я делала? Мы не могли быть настолько глупы, чтобы думать, что сможем снова сделать что-то подобное в его кабинете. Я так сильно хотела увидеть его, а точнее доказать, что между нами есть что-то настоящее, что даже не задумалась о том, что случилось бы, если бы тренер Дэвис вошла в его кабинет, когда я стояла перед ним на коленях. Прямо сейчас я бы собирала вещи из своего шкафчика и прощалась со своим будущим. Тренировка прошла на удивление быстро. Мы не разошлись по своим позициям, но Лиам все равно не отходил от меня ни на шаг. Я пила воду и замечала, что он наблюдает за мной. Заканчивала упражнение и, подняв глаза, видела его улыбку, над которой замирало сердце. Эта улыбка была хорошим стимулом, но я не могла преодолеть страх, поселившийся в глубине моего сознания. Как раз перед тем, как ему пришлось отправиться на тренировку Лос-Анджелес Старс, он подошел ко мне и остался стоять в сторонке, пока я отдыхала. «Не жалеешь о чем-нибудь, Брэнд?» — спросил он, скрестив руки на груди и глядя на поле. «Ты про сегодняшнее утро?» — спросила я, тоже не отрывая взгляда от поля. «Я говорю о нас», — уточнил он. Я нервно рассмеялась себе под нос и покачала головой. «Спроси меня об этом снова через несколько недель», — ответила я, прежде чем вернуться к тренировке. «Ты сделала ему минет? Когда я была в двух шагах от вас в раздевалке?» «Фу!» — воскликнула Бекка, когда мы позже были в моей комнате. Эмили ужинала внизу, поэтому не могла слышать, как Бекка завизжала. «О, боже, говори потише», — предупредила я, указывая на дверь. «Прости, прости. А если серьезно, это было горячо? Я никогда не делала этого, и даже представить себе не могу, что когда-нибудь сделаю что-то подобное с кем-то вроде Лиама Уайлдера. Тебе теперь, наверное, открыт доступ в эксклюзивный клуб или что-то в этом роде». Я застонала. «Можем ли мы не подчеркивать тот факт, что я теперь принадлежу к очень большой группе женщин, которые запали на Лиама Уайлдера?» «Вот дерьмо. Да, прости. Уверена, что для него это было нечто особенным». Она попыталась оправиться от своего промаха. «Да, точно». Я закатила глаза, вспоминая его слова, когда проскользнула мимо него в коридор. Но он сказал, что хочет быть со мной, и его слова звучали очень убедительно. Я не совсем уверена, что это значит, но мне было приятно услышать это после всего, что мы только что сделали. Даже если он не имел это в виду. Я действительно хотела, чтобы он имел это в виду. Бекка кивнула. «Ты должна признать его правоту. СМИ нарисовали его в образе плейбоя, но пока он кажется на удивление уравновешенным парнем». «Ух ты, Бекка, это была мудрая мысль. Спасибо, сегодня я чувствую себя умнее, чем обычно. Теперь ты можешь рассказать мне все еще раз?» Она имела в виду события того утра в кабинете Лиама. «Нет, извращенка, иди и заведи свой собственный тайный роман». Она сморщила нос. «Я бы с удовольствием, но я ничего не слышала от Пенна с субботы. Ни словечка». «А у него есть твой номер телефона?» «Нет». «Дай ему время. Он, наверное, так же сильно занят, как и Лиам. Типа ему тоже кто-то делает минет перед тренировкой». Я многозначительно посмотрела на нее. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Она рассмеялась и скатилась с кровати. «Я собираюсь заказать пиццу. Ты будешь?» «Да, пожалуйста. Ты же знаешь, как я люблю пиццу», — ответила я, потянувшись за ноутбуком. «С начинкой из причиндалов Лиама». Я перебила ее. «Бекка! Это уже просто неприлично». Она продолжала смеяться всю дорогу, пока выходила из моей комнаты.